Глава 13. Брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурино явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда. Большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями, и пестреющие остатками желтого и красного убора, свежее яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах, и теплыми золотистыми столпами, падающий среди стволов вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей, и на нем великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев, с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого с удовольствием акая все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок, меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста, а дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед, и шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него.